Глава 11. После того, как все ушли, день пошел как-то уж слишком медленно и тяжело. Август полностью погрузился в дела и даже на обед уехал по каким-то рабочим вопросам. Его разорвали буквально все. Илона только и делала, что бегала к нему в кабинет с новыми сообщениями. А я все это время никак не мог справиться сам с собой. Почему это происходит, когда он не оставляет меня в покое? Я злюсь и бегу от него. А когда же он всего-навсего занимается своей работой, делами империи под названием «Инверсия», я места себе не нахожу и придумываю тысячу, миллион предлогов, чтобы зайти к нему в кабинет и как-то хоть поговорить, что ли, украсть его время для себя. Его уже больше 3 часов нет в офисе. Я без конца смотрю на свой телефон, ведь мне скоро уходить, рабочий день закончился. Надо успеть заскочить домой, к родителям, переодеться, а потом еще до своей старой школы добраться, ведь меня там все ждут. Мобильный подал признаки жизни только когда я уже выключил компьютер и собрался уходить. «Да», — ответил я сквозь зубы, просто потому что уже не ждал, а дико злился на него. «Да, я сам тоже не предпринял шаги, не позвонил, даже сообщение не написал ему. Но как я могу? Как возможно отрывать его отдел?» «Нет, это совершенно невозможно». «Я надеюсь, ты еще в офисе?» Мой бог спросил обеспокоенно, явно поняв, почему я злюсь. «Уже ушел». Буркнул в трубку и зачем-то отвел глаза. «Женя, что случилось?» «Ничего, я завершил работу и уже уехал домой. У меня очень мало времени», — жестко ответил ему прямо в его манере. «Уже набрался. Скажи мне, где ты, и я подъеду за тобой». «Не надо, у меня все равно сегодня дела без...» Осекся и тут же заткнулся. Идиот я. Ну зачем? Зачем же я всегда так больно поступаю с ним? Идиот. Что? Ты хотел сказать? Без меня? Женька, что ты там опять себе навыдумывал? Прекрати капризничать и просто скажи, где ты? Взревел от злости мой раздраженный бог и тоже допустил ошибку. Я повесил трубку. Взял свои вещи и молча покинул офис. И даже ни с кем не попрощался. В оправдании глупому себе могу сказать только, что за день настолько накрутил себя, что сейчас просто не сумел остановиться, заткнуться и промолчать лишний раз. Понять ту простую истину, что Август не сделал ничего плохого. Он просто работал целый день. Весь день был занят тем, чем всегда занимался – делами своей фирмы. Но меня настолько терзали воспоминания о том, как он прикоснулся к Бьянче, как потом развернулся и вместе со всеми вышел из кабинета, и за весь день больше даже не зашел ко мне, не звонил, не писал, ничего. Я целый день делил его с другими людьми. День, который мог бы провести возле него, с ним, где-нибудь на загадочном необитаемом острове, где его внимание было бы целиком посвящено мне. Он звонил, но я не поднял трубку. Хотя на этот раз написал сообщение. «Прости, сегодня уже уехал. До завтра». И Август ничего не ответил. Отчего я взбесился еще больше? Ему что, совсем все равно? Вот так вот запросто? Взял и принял то, что я сказал? Я так злился всю дорогу, что к родителям ворвался уже совершенно взвинченный. Наконец-то наш Гулёна вернулся. Папа на удивление встретил меня прямо в коридоре. «Маша! Мы можем ужинать. Блудный сын вернулся», — крикнул он вглубь квартиры. «Привет», — выдавил из себя вымученную улыбку. «Пап, я ненадолго. Сейчас переоденусь и поеду на встречу выпускников». «Куда?» — от удивления округлил глаза мой родитель. «В понедельник?» «Да, пап, так получилось. Прости, я действительно спешу. Ребята ждут». «Ну, хорошо», — как-то быстро согласился он. «Слушай, сын, а раз это встреча выпускников, так, может быть, возьми и Анику с собой, похвастаешься своей красивой невестой». От его неожиданного предложения застыл, словно вкопанный, и не сразу нашелся, как ответить, чтобы прекратить эти попытки сводничества. «Нет, пап, мне уже бежать надо, а ей еще собираться несколько часов. Ты же знаешь, как много времени надо девушкам. Мне потребуется всего несколько минут, Женя». Я даже отшатнулся от ее внезапного появления и вмешательства в наш разговор. «Давай поспорим, что соберусь быстрее тебя». Моя невеста невинно хлопала глазками. «Конечно, она уже готова, максимум платье сменит и все». «Видишь, Женька, какие собранные девушки пошли!» Подленько хихикнул мой отец и подмигнул Анике. Они как будто сговорились. «Бегите, ребятки, собирайтесь, а я вам пока такси вызову». Женька же, наверное, сегодня планирует дегустировать горячительные напитки вместе со своими бывшими одноклассниками и друзьями. «Да, планировал», — снова буркнул в ответ. «И не уверен, что Анике там понравится». «Брось», — махнул рукой на меня отец. «Всегда встречи выпускников служили для того, чтобы парни могли похвастаться своими девушками. А Аника станет для тебя прекрасной спутницей на вечер. Час от часу не легче». «Да что же с моей жизнью такое творится? Если нет Августа, тут же появляется Аника. И наоборот. И в любом случае, мгновенно вместе с ними возникают новые испытания, препятствия и приключения, которых я совсем не хочу». Но если совсем честно признаться, я даже где-то был рад, что поехал именно с Аникой. После того, как представил себе на мгновение картину, как мог бы появиться там вместе с Августом в качестве своей пары. После того, как долго размышлял, что будут сплетничать обо мне, думая, как же так мне удалось быстро заполучить в руки такой большой проект. И не дай бог им в их головы придут неправильные мысли относительно меня и хозяина инверсии. Я так думал и всю дорогу без конца, снова и снова проверял свой мобильный. Все ждал, когда же он пришлет мне сообщение. «Женя, ты ждешь чего-то звонка?» В один момент не выдержала моя спутница. «Нет, прости. Боюсь опоздать только и всего». «Не бойся, не опоздаем», — улыбнулась она мне и, мгновенно подтянувшись ко мне, поцеловала меня в щеку. Я не покраснел и вообще ничего не почувствовал. Лишь, может быть, небольшое раздражение, вызванное ее этой навязчивостью. Ничего не могу сказать. Девушка выглядела просто потрясающе. Светлые волосы красиво уложены, красное коктейльное платье и прекрасно подобранные к нему красные же лаковые туфли. Может быть, раньше, до того, как я познакомился с Августом, я бы даже потерял голову от нее. Но не теперь, когда всю дорогу, как полный идиот, думаю только о том, что мог бы сейчас быть с ним, у него дома, ужинать на его кухне, за той самой бетонной стойкой, рассказывать, как прошел мой день, слушать его советы. Я даже зачем-то придумал, что мог бы приготовить для нас обоих. А потом, после ужина... «Женя», — разбудила меня Аника, — «мы вроде бы приехали». «Август, солнце мое, что там наш прекрасный херувим снова хулиганит? Опять довел моего любимого бога красоты и секса до предела». Гончар приехал к Доле прямо на квартиру. Его подопечный никак не хотел отвечать на звонки, а дело уже давно двигалось к грандиозной церемонии вручения литературной премии, о которой уже вся страна говорит. И при этом виновник торжества без конца где-то пропадает. Он застал Августа уже переодевшимся в черную рубашку и черные же брюки. Такой выбор цвета означал только одно. Август находился в крайне мрачном настроении, и уж точно не пойдет ни с кем на контакт. Не сейчас. Но Феликс тоже был настроен решительно. Этот маленький андроген, что появился в жизни талантливого автора каких-то пару недель назад, явно слишком сильно задел чувство всегда закрытого для всех Доли. Талантливый ум часто бывает обособлен, к этому Гончар, как издатель, уже давно привык. Но здесь было главное вовремя остановить этот самый талант, чтобы дров не наломал. Творческие натуры бывают иногда чрезмерно импульсивными и безбашенными. «Хочешь, я с ним по душам побеседую?» «Ну же, Август, поговори со мной. Это ты ради него сделал свой неожиданный вояж в Бельгию?» «Феликс, я не настроен сейчас разговаривать», — раздалось глухое в ответ. Доля продолжал собираться для выезда с проверкой по своим клубам. «А мне кажется, что тебе сейчас просто жизненно важно поговорить с кем-нибудь, дорогой. По-моему, я догадываюсь, что у вас происходит. Давай так, если я сейчас угадаю, ты сделаешь паузу прямо сейчас. Мы выпьем кофе и поговорим. Если нет...» «Если нет...» Вдруг остановился Август и насмешливо посмотрел на своего начальника в литературной жизни. «Если нет...» На мгновение Феликс задумался. «А стоит ли рисковать?» И все же решился. «Если нет, я разрешаю тебе не ходить на вручение премии. Я обещаю, что сам улажу все вопросы. По рукам?» Август снова усмехнулся, словно не веря в победу Гончара, и легкомысленно ответил: «По рукам». «Отлично! Тогда позволь предположить. Феликс уверенно уселся на высокий стул за стойкой бара, о которой так мечтал этим вечером сам Женя. «Твой ангел еще слишком молод и не был готов к таким кардинальным переменам. Ты, мое счастье, стал у него первым. Зная твой напор, жажду к жизни, упорство добиваться своего, а еще сопоставив это с тем, что я видел, как ты его постоянно затаскиваешь в спальню и шагу без себя не даешь ступить». «И что же?» — хмуро пробормотал хозяин инверсии и уже сам опустился на стул напротив гончара. «Что ты думаешь?» Было видно, что Феликс угадал. Именно это. Всегда успешный, удачливый, невозможно красивый бог любви просто потерял голову от возникших внезапно чувств и не смог с ними справиться. «Ты запутался сам и запутал его», — просто ответил издатель. «Тебе бы помнить, что мальчик молод, быть осторожнее к его чувствам, тем более если он не был готов и никогда даже не мог предположить, что у него будут отношения со взрослым, зрелым мужчиной. Насколько я могу видеть, уж прости, он безумно тебя ревнует. Ваши чувства взаимны, это хорошо. Ты ценишь? Я настолько это увидел и понял, что больше даже не пытаюсь к тебе приблизиться. Но Август, мой император, остановись. Ты должен дать ему время прийти в себя, прочувствовать, понять нового себя и свои чувства. И в этом, как это ни печально, вам может помочь только разлука». Доля задумчиво вертел ключи от своего автомобиля у себя в руках. «Есть только одна маленькая проблема», — после долгой паузы произнес он. «Я сам не готов к разлуке, даже на час». «Я вижу», — Феликс примирительно положил свою утонченную ладонь на руки своего подопечного писателя, кумира миллионов женщин. «Ты всегда был несносным мальчишкой, как и он. В этом вы и похожи, всегда подчинялся своим чувствам. В этом твоя сила. Сила твоих книг и тех слов, что ты в них вкладываешь. Но помни, дорогой мой, ты мыслишь широко. Это тебе дали твои родители. Он же мальчик другого воспитания. Он подчинен предрассудкам. Как мама с папой сказали, так и делает. Не удивлюсь, если у парнишки даже невеста есть». «Есть», — мгновенно кивнул Доля, при этом от злости сжав зубы. «А, даже так? Что ж, дорогой, тогда у тебя только один вариант. Настоящая война за него, если ты действительно этого хочешь, и он тебе действительно нужен. Ты должен всегда помнить разницу между вами, его возраст и неопытность. Вспомни себя в 19. Ему же 19, да? Вот. Тебе придется сдерживать свои импульсы и разговаривать с ним, воспитывать. Именно тебе. Не в постели, мой волшебный, не в постели. Нормально разговаривать и многое прощать. Сейчас он будет допускать множество ошибок совсем не потому, что не хочет тебя, а скорее в силу недостатков своей молодости. Тут, на этой войне, тебе пригодится все. И ревность, и разлука, и кнут с пряником. Кстати, у меня есть один кнут. Хороший. Из Нигерии привезли. Хочешь, одолжу тебе». Их разговор прервал неожиданный звонок на мобильной Доле. Молодой мужчина с удивлением посмотрел на экран и поднял трубку. Громкость в телефоне не была настроена, и гончару без дополнительных усилий удалось расслышать все. «Август», — прозвучал мужской голос на том конце. «Это Вячеслав из клуба на Никольском беспокоит». «Что-то настолько срочное?» «Да, у нас ЧП. Обычно мы справляемся сами, но тут дело другое. Компания молодых людей, нетрезвых, естественно, немного подебоширили тут. Разбили много всего. Мы их, как полагается, быстро повязали и хотели уже полицию вызывать, а они кричат, чтобы мы не смели. Говорят, с ними есть человек, ваш доверенный помощник. Я, честно, не верю, молодой он какой-то, но решил спросить на всякий случай». «Что за молодой человек?» — спросил Август, уже вставая со своего стула, как будто знал, что услышит дальше. «Они его называют Евгением Нери. Вы же не...» «Задержите их до моего приезда», — резко приказал хозяин инверсии. «Я выезжаю». «Ну вот», — усмехнулся Феликс, — «я же говорил». «Захлопни за собой дверь, когда будешь уходить», — только бросил ему писатель и решительно направился на выход.